Глава 16. В этом мире оказалось слишком много Менелита. Почему в Кемире его может достать каждый? Любой похититель, если ему вздумается. Мысли текли вязко, лениво. Когда на престол взойдет мой брат? Конечно, Антор об этом слушать не хочет, но после того, как Ангехор победит, ему придется согласиться. Какая из меня королева? Ну вот. А тогда ему придется усилить контроль за обращением Менелита. Вернее, взять под контроль. Заворочилась, пытаясь проснуться. В голове жил, дышал, метался туман вперемешку с несвязанными мыслями. Какой же гадостью меня усыпили? Дурман или ландаум, опийная настойка? Когда я еще жила в Волчьем Долу, мне привозили подобную из дальних районов Южной провинции, и я усыпляла больных перед хирургическим вмешательством, не совсем доверяя своим магическим навыкам. Правда, на себе еще не пробовала. Кто мог подумать, что так долго и мучительно окажется просыпаться? С усилием распахнув глаза, уставилась в давящий влажный полумрак. Тишина. Тишина стояла такая, что в ней слышалось лишь мое сиплое дыхание, стук сердца и треск свечей на столе неподалеку. Шевельнула рукой, пытаясь призвать стихию огня и зажечь светлячок. Магии тоже не было. Демоны, побери этот Менелит! Наконец рывком села на деревянной скрипучей кровати, едва успев подхватить соскользнувшее с груди одеяло. На мне оказалась та самая сорочка, в которой легла спать на втором этаже гостевого домика Академии магии Гридара. В ней же я и очнулась в полутемной, холодной комнате без единого окна. Боги, куда же меня притащили? Это место явно походило на тюремную камеру. Тут зашевелилась, завозилась Ариша, пришла на помощь, усилила зрение, разогнала дурман в голове. Кровать, стол, свечи, едва освещавшие небольшую комнату, тарелка с хлебом, кружка. Видно, голодом морить меня не собирались. Грубо сколоченная полка, на ней книги, много книг. Рядом умывальник, под ним ночная ваза. Жаровня у дальней стены, которая не спасала от промозглой сырости. Дверь в углу. Темница улучшенной категории? Неужели похитители решили, что я здесь надолго, и чтобы не сошла с ума от тоски, принесли книги? Оставаться здесь я не собиралась. У меня был припрятан крупный, очень крупный козырь в рукаве. Про Аришу знали только близкие мне люди. К тому же похитители серьезно рисковали. Выкрасть одну из адепток, приехавших на битву из Академии магии Гридара. Да это плевок в лицо всему магическому сообществу. Меня будут искать и еще как. Маги, орлорды, драконы, Асгорн и его криминальное братье. Брат хвастался, что встретился с главарями воровских шаек Гридара и заручился их поддержкой на время, пока гостим в столице. Ну что же. Замотавшись в пахнувшее псиной одеяло, ступила босыми ногами на ледяной пол. Холодно. Очень холодно. Дошла до стола. Во рту пересохло, видимо, от действия наркотика, поэтому потянулась за кружкой. Сделала маленький глоток. Ариша, можешь пить. — отозвалась драконица. Жители островного королевства были крайне чувствительны к ядам. — Это вода с примесью железа и угольной пыли. Напившись, подошла к двери. деревянная. Драконица презрительно усмехнулась. «Выбьем, но лучше позвать Чиаро». «Знаю. Меня до сих пор смущало объединение сознаний. Попробуем позвать. Но сперва разузнаем, кто похититель и что ему надо». Заколотила кулаками в дверь, закричала, чтобы меня немедленно, сию минуту выпустили. Глупой я не была, ну, если совсем немного, и понимала, что требовать могу чего угодно. Звезду с неба или же земной поклон и слезливые извинения Тиринга за то, что казнил мою семью. Долго ждать не пришлось. Только остановилась, чтобы перевести дух, как услышала приближающиеся шаги. Замерла, превратившись в одно большое ухо. «Двое! Нет, трое!» Кинулась к кровати, забралась с ногами, закуталась в одеяло. Не встречать же дорогих гостей на пороге, в сорочке. «Будь готова, Ариша, ко всему!» С душераздирающим скрипом провернулся ключ в замке, и дверь распахнулась. Из черного проема в камеру хлынул поток холодного, тяжелого воздуха. Из темноты шагнули трое мужчин с факелами. Первого, высокого, чуть сутулого, в черных одеждах, я сразу узнала, но не спешила верить глазам. «Вы?» — изумленно выдохнула. «Но зачем? Что я вам сделала?» Это был отец Этара. Ингор Хаас. Молча вошел, остановился возле кровати, уставился на меня тяжелым, сверлящим взглядом, который, казалось, проникал даже через натянутое до шеи одеяло. Свет от факела бросал демонические тени на его лицо. Казалось, мужчина горит. Горит изнутри. Жутко. Я инстинктивно отпрянула, забилась в дальний угол, уперлась спиной в стену. «Что вам от меня надо?» «Какая же ты жалкая!» Голос прозвучал хрипло, словно верховный вождь надышался той самой угольной пыли, чей привкус был в воде. Внезапно я осознала, что могло означать странное, давящее чувство на голову и странный вкус воды. Эти стены, потолок, такое ощущение, что над нами огромный пласт земли. «Наверное, мы под землей», — сказала я Арише, — «глубоко в шахте. Но где? Если только заброшенные угольные копи в нескольких милях от Гридара?» «Мне все равно», — отозвалась драконица. — «Давай откусим ему голову, а потом разберемся». — «Не сейчас. Еще рано. Пусть считает меня жалкой, но расскажет, что ему надо». — «Ты слабая и трусливая», — продолжил Ингор Хаас. «Но при этом все знаки указывают на то, что именно ты сокровище Кемира». Потянулся ко мне, схватил рукой за подбородок, поднес руку с факелом к моему лицу. В глаза полыхнуло жаром. Я едва удержала рычащую, рвущуюся наружу Аришу. Не время. Мужчин в комнате трое, а я видела, на что способен один Этар Хаас. С тремя орлордами в боевой трансформации нам с Аришей не справиться. Попыталась оттолкнуть чужую руку, делающую мне больно, но вождь был крепок, несмотря на преклонный возраст. Лишь боги его мира знают, сколько ему лет. Орлорды жили дольше, чем люди, ведь именно Ингор Хаас вывел свое племя из ада умирающего мира полвека назад. Но до этого он уже был верховным вождем. Сперва они попали в другой, непригодный для жизни мир, но и оттуда им удалось выбраться, пробив новый портал. Погибло не меньше половины племени, но ары все же добрались до Кемира. «Не дергайся!» — приказал отец Этара, вглядываясь мне в глаза, словно через них пытаясь залезть в душу. «Что вы делаете? Зачем?» «Зачем?» — переспросил он. Оттолкнул с такой силой, что я чуть не впечаталась в каменную стену. «Наше племя вымирает, а вы, глупые, слабые кемирки, не можете выносить наших детей!» «Боги!» — изумилась я. «Но ведь это не наша вина! Как вы смеете упрекать нас в таком?» «Еще как смею! Вы, женщины Кемира, виноваты в собственной никчемности! Знаешь ли ты?» «Нет, не знаешь. Мой слабохарактерный сынок, думаю, уберег твое глупое сердце от таких подробностей. Вы умираете на 6-м месяце беременности, и что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались спасти дитя, наши знания и ваша магия бессильны!» Сжал огромный кулак и потряс у меня перед носом. Я смотрела ему в глаза, пытаясь ужиться с услышанным. Этар говорил, что спас нескольких женщин от страшной участи, заслужив ненависть отца, но... Сколько еще жизней, матерей и детей загублено в слепых попытках получить желаемое? Ингурхаас, верховный вождь аров!